Занятие восьмое. Человек-целитель. Первое. Закройте глаза и слегка приподнимите их к бровям. Второе. Медленно считайте в обратном порядке от 100 до 1. Между цифрами выдерживайте паузы в 1 секунду. А. Начиная со скальпа, фокусируйте ваше сознание на различных частях тела от головы до пальцев ног, попутно расслабляя их. Третье. Когда достигнете цифры 1, удерживайте в уме образ самого себя, как молодого, лучистого, здорового и привлекательного человека. А. Мысленно спросите себя, от чего у меня эта проблема? Пусть ваш разум поищет. Б. Когда вы обнаружите, что думаете о каком-то конкретном человеке, вообразите его. С. Вообразите, как вы прощаете друг друга. Вообразите объятия или рукопожатия, улыбки и согласные кивки головами. Пусть вам будет хорошо при этом. Четвертое. Мысленно повторяйте. Я всегда буду абсолютно здоров телом и душой. Пятое. Потом скажите себе. Я собираюсь считать от 1 до 5. Когда я дойду до счета 5, я открою глаза, чувствуя себя прекрасно и в полном здравии, чувствуя себя лучше, чем прежде. Шестое. Считайте. Когда достигнете счета 3, повторите. Когда я дойду до счета 5, я открою глаза, чувствуя себя прекрасно и в полном здравии, чувствуя себя лучше, чем прежде. Седьмое. При счете 5 откройте глаза и мысленно подтвердите. Я совершенно бодр, чувствую себя прекрасно и в полном здравии, чувствую себя лучше, чем прежде. И это так. Когда вы во время утренних упражнений тренируетесь входить в альфа-уровень с помощью обратного отсчета, вы обретаете контроль за мозговой частотой в 10 циклов в секунду, за уровнем разума, который прежде считался подсознанием. Вы учитесь сознательно пользоваться подсознанием. В самом начале своих исследований я понял, этот уровень является также телепатическим измерением, измерением ясновидения. Правое полушарие, являющее собой интуитивную творческую и телепатическую часть нашего мозга, используется именно на альфа-частоте. Только 10% людей на Земле являются ясновидящими от природы. Использование обоих полушарий мозга при мышлении этими людьми порождает особый стиль жизни. Эти люди становятся пророками и мудрецами. Они способны лечить больных, воскрешать мертвых, очищать прокаженных и изгонять бесов. Вы готовитесь к тому, чтобы стать целителем. Мы все имеем потребность помогать друг другу. Когда вы помогаете другому человеку, вы обретаете большую способность помогать себе. Существует 2 лечебных метода, которые вы можете использовать во время своих тренировок, чтобы помочь другим людям избавиться от проблем со здоровьем. Оба эти метода для достижения оптимальных результатов требуют от вас пребывания в альфа-уровне. Но даже если вы прошли лишь часть своего подготовительного пути, вы уже способны достигать достаточно глубокого уровня сознания, чтобы передавать свою целительную энергию больному человеку. Эта дополнительная энергия может оказаться решающей в противостоянии болезни и лечении. Специальный лечебный метод Сильва. Методы лечения, о которых я упомянул выше, и которые предполагают наложение рук, запрещены в Аргентине, но разрешены в Бразилии. В столице Бразилии я демонстрировал специальный метод на молодой девушке, которая не могла сгибать левую ногу настолько, насколько правую. После трехминутного наложения рук обе ноги у нее сгибались одинаково хорошо. В Пуэрто-Алегре, другом бразильском городе, эта техника была показана перед собранием выпускников метода Сильва на женщине, которая после падения повредила шею. Она полтора года носила на шее жесткую повязку, без которой не могла держать голову прямо. Голова падала вперед или на бок. После применения специального лечебного метода Сильва повязку сняли. Ей предложили проверить себя. Она наклоняла голову назад, вперед, в стороны. Аудитория аплодировала. Она громко воскликнула так, что все услышали: «Теперь я могу водить машину!» В Эквадоре один из выпускников вышел вперед, желая попробовать на себе этот метод. Применить метод вызвался профессиональный врач, прошедший подготовку по Сильва. С пациентом произошел несчастный случай, в результате которого были повреждены три позвонка на уровне груди. Пациент не мог наклоняться вперед более чем на 30 сантиметров, поскольку хирурги срастили эти три позвонка в одно целое. Однако после применения метода он сумел нагнуться до самого пола. После того, как утихли оглушительные аплодисменты, доктор объявил: «Этого невозможно было бы добиться методами традиционной медицины. То, что вы сейчас узнаете, может оказаться запрещенным в вашей стране. Прежде чем применять это, проконсультируйтесь с местными властями». Ниже в этой и в следующих главах описаны специальный лечебный метод Сильва и стандартный лечебный метод Сильва. Первым идет специальный метод, который применяется, когда проблема локализована в относительно небольшой части тела. Второй стандартный метод применяется, когда проблема более общая или когда локализованная проблема особо стойкая. Особая частота колебаний лечащей руки. Чтобы применять специальный лечебный метод Сильва, вам нужно научиться достигать вибрации руки, то есть ее быстрых колебаний, с частотой 10 циклов в секунду. Вы можете практиковать вибрацию руки на плоском столе. Держа руку таким образом, чтобы пальцы касались поверхности стола, трясите ею с частотой примерно 10 колебаний в секунду, сохраняя контакт пальцев с поверхностью стола. Используя секундную стрелку, считайте колебания по мере того, как бегут секунды. Вы должны научиться поддерживать ритм в 10 колебаний в секунду. Эта техника вибрации руки поможет целителю функционировать на той же мозговой частоте. Когда целитель трясет руку с такой частотой, создается обратная связь с мозгом, позволяющая и мозгу работать синхронно. А когда мозг работает на частоте 10 колебаний в секунду, с той же частотой начинает вибрировать энергетическое поле мозга и тела, известное как аура. Если другой человек находится в таком энергетическом поле, эти колебания могут передаться и его собственной ауре, которая тоже начинает колебаться с частотой 10 циклов в секунду. Когда вы разучите вибрацию руки, вы будете готовы применять специальный метод Сильва.